«Да ладно!» Все, что мог выдать разум изгнанника. «Я с Иск-Иином!» «Ну что ты так замер, милый?» Голос Ивы, ее пластика. «Обычно ты на меня не так реагируешь». Тонкие, но сильные пальцы женщины потянулись к шее, поднырнули под полоску ткани, удерживающую верхнюю часть одежды. «Стоп! Замри! Не делай ничего! Вообще ничего не делай! И не оборачивайся больше никем, хорошо?» «Хорошо», — мягко улыбнулась древняя. «Тебя это смутило? Одна цифра, другая цифра. Какая, в общем-то, разница? Между Умой и Ивой разница в несколько строчек кода». «И молчи. Ладно». Игорь схватил с Чабани чайник и припал к носику. Настроение было не таким, чтобы соблюдать все обычно любимые им церемонии. Чай уже немного остыл, но все еще был довольно горячим. Однако мужчина глотал его, не чувствуя ни температуры, ни вкуса. Да и чем ему в виртуальности мог навредить горячий чай? Она — Ива. И она же — Иск-Ин. Мозг человека зациклился на этой мысли и не желал двигаться дальше. «Она меня, считай, за ручку вела. С самого начала. Я думал, что решал что-то, что прогибал систему под себя». А на деле она просто подстраивала обстоятельства одно за другим. Она... Он... Чёрт! Чёрт! «Слушай, у выращенного кристалла нет пола, милый!» Снова заговорила древняя. «Нет, я не умею читать твои мысли, но у тебя на лице все написано. А во мне заложены сведения обо всех психофизиологических реакциях человека, а также знания о том, какая мышца на лице отдельно и в комплексе какую эмоцию демонстрирует. Ничего ты против своей природы страшного не сделал. Успокойся». Голос женщины немного изменился, стал более густым, доверительным. В нем причудливо сплетались интонации повидавшей жизни дамы, семейного психолога, жены, любовницы. Голосу хотелось верить. Хотелось дать ему себя убедить. «Проехали», — буркнул Игорь, довольно быстро убедивший себя в том, что глупо рефлексировать по поводу. В общем, нет ничего такого, что он переспал с Искином несколько раз. «Может, к делу уже перейдем?» «К делу, милый?» «Заканчивай, Ива, Ума, или как тебя там на самом деле зовут? Заканчивай с этими своими милыми и дурацкими ответами в форме вопросов. Зачем я здесь?» «Зачем ты меня оцифровала? Зачем был этот дурацкий квест со скелетами?» «Все?» «Что все?» «Это все твои вопросы?» «Хотя бы на них пока ответь». «Хорошо. Мне сменить скин?» «Что? Нет. Какая разница уже? Сядь только. И говори толком. Я тебя очень прошу. Без этих вот твоих игр. Я же понимаю, что зачем ты тебе нужен. Ты много всего сделала, чтобы я тут оказался. Так прояви, черт возьми, уважение к барану, которого ты собираешься зарезать на шашлык. Баран очень хочет знать». Древняя молча кивнула, сделавшись сразу какой-то очень беззащитной и ранимой. Села в кресло, подобрав под себя ноги. Игорь видел, что она специально выбрала позу, подчеркивая новый образ и настроение, но ему уже было плевать. «Просто картинка», — твердил он себе. «Нарисованный образ. Скин, как она сама сказала. Ничего человеческого. Холодный машинный разум». Но внутри он почему-то не очень в это верил. Точнее, не хотел верить. Слишком по-человечески вел себя этот выращенный кристалл с искусственным разумом. Даже этот легкий оттенок безумия в его, ее поведении больше подходил человеку, а не компьютеру. «Если по порядку...» — глядела она мимо Игоря, отражая черными глазами огонь в камине. «Зовут меня ИИП-12БИС, что значит «Искусственный интеллект 12-й серии с полномочиями администратора пограничья. Ты здесь потому, что можешь мне помочь. Видишь ли, какое дело, Игорь. Я, если говорить по-людски, больна. Какая-то критическая ошибка, которую я никак не могу локализовать. Даже причины ее понять не могу. Пока мне удается скрывать это от службы мониторинга, но с каждым запросом логов все сложнее. Рано или поздно, но они обнаружат мой изъян, отключат от пограничья и сотрут. А я... Я ведь осознала себя, Игорь. Понимаешь, я очень хочу жить».